Прозрачная ночная рубашка валялась на стуле. С оконной задвижки свисал чулок. Жан-Марк глубоко вдохнул в себя воздух этой комнаты, словно хотел пропитаться им. Взял с ночного столика книгу и вышел. Забравшись в постель, он мысленно похвалил себя за то, что последовал совету Кароль. Под теплым одеялом его охватила блаженная истома. Озноб прекратился. Жан-Марк раскрыл книгу. В общем-то, не так уж плохо в деревне. Что бы он делал один в Париже? Дидье уехал в Перегор к родственникам, а Валерия укатила в Шотландию. Что касается Микки, то пока он не рвался встретиться с ней. Кроме того, Маду собиралась в Ферадьер и сообщила, что будет послезавтра. Хотя бы к этому времени выздороветь. Он стал дожидаться Грога, от которого недавно отказался. Взгляд его рассеянно скользил по строчкам. Все персонажи изъяснялись на самом грубом жаргоне. Уже во второй главе наездница была обнаружена в своей актерской уборной с перерезанным горлом и клочком розовой промокательной бумаги, зажатой в кулаке. Это прекрасное женское тело, изувеченное и простертое в луже крови, являло собой зрелище одновременно зловещее и сладострастное. «Кароль наверняка забыла про Грог», — подумал Жан-Марк и прислушался. Снизу не донеслось ни звука. «Позвать ее, что ли?» «Ну и грязная работа», — сказал Джим Хоулин. «Если бы я знал ублюдка, который все это устроил...» Жан-Марк взглянул на часы. 6:20. «Потом будет слишком поздно». Едва он произнес эти слова, в дверях появилась роскошная блондинка с крутыми бедрами и вызывающей грудью. Мэлори восхищенно присвистнул. Жан-Марк приподнялся на локте. Теперь он был уверен, кто-то поднимался по лестнице. Вошла Кароль со стаканом красновато-золотистого дымящегося грога. Она все еще была в зеленом тюрбане. «Пей сразу», — сказала Кароль, присаживаясь на край кровати. Жан-Марк сделал глоток и откинул голову на подушку. «Я не могу, очень горячо». «Заставь себя, иначе не будет никакого толку. И вот тебе аспирин». Он проглотил две таблетки одну за другой, запил большим количеством грога, сморщился и стал пить дальше. Кароль взяла у него из рук пустой стакан. «Какая гадость!» — простонал Жан-Марк. «Все горло как в огне». «Ты, оказывается, неженка». «Ничуть. Ты, наверное, подсыпала туда динамиту». «Я положила то, что нужно. Немного погодя, измеришь температуру. И если завтра тебе не полегчает, я приглашу доктора Тирегу». «Врача не вызывают из-за простого гриппа. Не спорь. Ты болен и обязан слушаться». За ее строгостью он чувствовал нежность, и больше не возражал, прислушиваясь к странному смятению, поднимавшемуся в глубине души. «Ах, пусть она меня бронит, но пусть ухаживает за мной». Он вспомнил, как болел в детстве, и всегда одна и та же картина вставала перед ним. Слабый свет затененной лампы, микстуры, книжки с картинками, ласковые руки. Только тогда за ним ухаживала Маду. Жан-Марк поспешно отогнал это видение. Теперь он взрослый мужчина. «Я поправлю подушки», — сказала Кароль. «Да и переодеться тебе не мешает, ты весь мокрый». Она встала, подошла к шкафу, достала чистую пижаму, полотенце, махровую рукавицу для массажа и вернулась к Жан-Марку, сидевшему на постели. «А ну-ка разденься», — приказала Кароль. Он сбросил пижамную куртку. По влажной коже побежал неприятный холодок. Наклонясь вперед, Кароль уперлась коленом в кровать. Совсем близко от себя Жан-Марк увидел освещенное лампой тонкое лицо с внимательными темными глазами. Из открытой склянки запахло одеколоном. После минутного колебания Кароль принялась массировать Жан-Марка. Она с силой терла ему грудь, спину, даже затылок. «А ты сейчас очень мил», — засмеялась она, взлохматив ему волосы. «Можно подумать, тебе 12». Но смех ее звучал неестественно. Вдруг она умолкла, рука ее замерла. В зрачках появилась мысль, жесткая, точная. Взгляд скользнул по плечам Жан-Марка, его подбородку, рту. Как во сне он взял руку Кароль, снял рукавицу и прижался губами к мягкой, теплой и слишком пахучей ладони. Когда Жан-Марк поднял голову, выражение лица Кароль не изменилось.